Глава 20. Почему? Сейчас мы проскочили 3 главы за раз. Что случилось, пока я спала? Все же хорошо? Ничего странного не происходит? Доброе утро, Ханекава-сан. Поприветствовала стоящая прямо передо мной Сензигахара-сан. Я же пребывала в полном замешательстве. А, подумала я. Сегодняшняя Сензигахара-сан разительно отличалась от вчерашней. Она выглядела так, словно вот-вот заснет на ходу. Казалось, что она не просто сонная, а полностью истощенная. Но отчего можно полностью устать сразу после того, как проснулась? Не поглотила же ее энергию мартовская кошка? «А ты ранняя пташка, Ханекава-сан. Еще только 6 утра». «Ага». Сегодня я доверила свое пробуждение биологическим часам. Но раз Сензигахара-сан жила ближе к школе, я могла еще немного поваляться. Впрочем, никто еще не умирал от того, что просыпался пораньше. «Но ты тоже уже проснулась, Сензигахара-сан?» «Я бегаю по утрам», — медленно поднявшись, сказала Сензигахара-сан. «Мне нужно много трудиться, чтобы поддерживать фигуру. Все, что я ем, мое тело превращает в мясо». «Превращает в мясо?» «Это какой-то эвфемизм для фразы «я легко набираю вес»?» Насколько я знаю, с весом Сензигахары-сан связана уникальная история. Так что естественно, что теперь она очень чувствительна к его контролю. Она не была моделью, так что, если честно, я думала, что Сензигахары-сан станет очаровательней, если наберет немного веса. Не должны же руки и ноги быть настолько стройными. На них смотреть страшно. Кажется, что они сломаются от одного прикосновения. «Я так тебе завидую. У тебя все в грудь уходит». «Все в грудь уходит? Это у меня-то? Мне тоже приходится через многое пройти, знаешь ли. У девушек вечно с этим сложности». Сензигахара-сан умылась, переоделась в шорты и майку и начала делать растяжку. «Ух ты! Она такая... такая мягкая!» Я глазам своим не поверила. Движения тела Сензигахары-сан были столь плавными и отшлифованными, что казались компьютерной графикой. Потрясающе. Как моллюск. «Прости, можно тебя потрогать?» «Что именно? Левую грудь? Правую грудь?» «Нет, твою спину. Правую лопатку? Левую лопатку?» «У меня нет таких фетишей». «За словом в карман не лезет». «А я так не думаю». Размышляя об этом, я встала за спиной Сензигахары-сан и надавила на нее, когда она развела ноги на 180 градусов. Ее тело легко легло на пол. Нулевое сопротивление. Нулевое трение. Ей толкать не нужно было. «Откуда такая гибкость? С твоими суставами все в порядке? Вообще кажется, будто суставы разъединены». «А, я просто люблю растяжку. По-мазохистски люблю. Вторую часть обязательно было говорить? Перед этим скрипящим, хрустящим ощущением невозможно устоять. А со стороны и не скажешь, что для тебя это сложно. Я дошла до того, что мое тело не издает звуков. Это довольно скучно». «Так это скучно. Все-таки растяжка дает тем лучшие результаты, чем больше тренируешься. Наверное, это было плодом или скорее последствием ее тренировок, когда она еще состояла в команде по легкой атлетике». «Побегаешь со мной, Ханекава-сан?» «Нет, спасибо. Я лучше приготовлю завтрак. Пойдем вместе, когда вернешься». «Не любишь бегать?» «Не совсем. Вообще, я любила упражнения, и по утрам я периодически бегала, хотя и не ежедневно. Просто если мы будем бегать, то когда вернемся, снова окажемся в душе вместе. Мне показалось, что не нужно повсюду вставлять эти фансервисные сценки. Это будет грязно более чем в одном смысле этого слова. И вообще, Сензигахара-сан, почему бы тебе сегодня не отдохнуть? Выглядишь усталой». «Я хочу бегать, потому что я устала». «А ты и правда спортсменка?» У бывшего члена команды по легкой атлетике и с настроем все было в порядке. Мне показалось, что не стоит заставлять ее остаться, так что, закончив помогать ей с растяжкой... Хотя в итоге я так и не сделала ничего, чтобы оправдать использование этого слова. Я проводила ее и ушла на кухню.